Со всем этим согласился и цирюльник, и все сказанное священником одобрил вполне, так как он его знал за доброго христианина и такого любителя истины, который ни за что в мире не сказал бы неправды. Цирюльник раскрыл еще одну книгу и увидел, что это «Пальмирин оливы», а рядом лежала другая, озаглавленная «Пальмирин английский». Увидев эти книги, лисенсиат сказал: «Срубите поскорее эту оливу и сожгите ее так, чтобы от нее не осталось и пепла. Английскую же пальму возьмите и сохраните, как единственную в своем роде, и пусть для нее сделают такой же ларец, какой нашел Александр Македонский в добыче, взятой у Дария, и предназначил для хранения произведений Гомера. Книга эта, сеньор Кум, интересна по двум причинам. Во-первых, потому что она сама по себе очень хороша, а во-вторых, автором ее, как говорят, был мудрый португальский король. Все приключения в замке Марагарды превосходно написаны с большим искусством, слог изящный, ясный, а разговоры приноровлены с пониманием и вкусом к характеру действующих лиц. Поэтому мне казалось бы, если и вы, сеньор Николас, согласитесь со мной, что следует освободить и эту книгу, и Амадиса Гальского от сожжения, все же остальные без дальнейшего промедления предать огню». «Нет, сеньор Кум», — возразил цирюльник, — «потому что книга, которая у меня как раз в руках, знаменитый Дон Белианис». «Что касается его», — ответил священник, — «то второй, третий, четвертой его части следовало бы дать небольшую дозу ревеня, чтобы очистить их от излишка желчи. Необходимо также выкинуть оттуда весь рассказ о храме славы и другую, еще худшую белиберду. В этих видах можно дать Дону Белианису отсрочку, как для проживающих за морем. И смотря по тому, исправится ли он или нет, оказать ему снисхождение или же поступить с ним по всей строгости закона. А пока возьмите его к себе на дом, Кум, но никому не давайте читать». «Прекрасно», — ответил цирюльник. И, не желая больше утруждать себя пересмотром остальных рыцарских книг, он велел ключнице взять все большие тома и бросить их из окна. Это было сказано не глупой и не глухой, а такой, которая горела большим желанием сжечь эти книги, чем даже приняться за пряжу самого широкого и тонкого в мире полотна, и потому она взяла сразу томов 8, чтобы бросить их из окна. Но она захватила слишком много, и одна из книг выскользнула у нее из рук и упала к ногам цирюльника, который из любопытства поднял ее и прочел заглавие: «История знаменитого рыцаря Тиранте Белого». «Господи, помоги!» — сказал громким голосом священник. «Как? Здесь и Тиранте Белый? Дайте-ка мне его сюда. Кум, я уверен, что нашел в нем клад удовольствия и источник развлечения. Тут и храбрый рыцарь Дон Кириэлейсон де Монтальбан, и брат его Томас де Монтальбан, и рыцарь Фонсека, и битва Тиранте с Догом, и остроумные причуды девушки Пласер де Мевида, и любовные интриги, и плутни вдовы Репосада, и сеньора императрица, влюбленная в своего наездника Ипполита. Истинно говорю вам, сеньор Кум, относительно слога, это лучшее из всех книг в мире. Здесь рыцари едят и спят и умирают в своих кроватях, перед смертью делают завещание, а также другие вещи, о которых нет ни слова во всех остальных книгах этого же рода. Тем не менее, говорю вам, автор книги заслуживал бы, если бы он намеренно написал столько безрассудств, быть бессрочно сосланным на галеры. Возьмите его домой, прочтите, и вы увидите, что я сказал правду». «Не сомневаюсь в том», — ответил цирюльник. «Но как нам поступить вот с этими маленькими книжками, которые еще здесь остались?» «Эти книжки, — сказал священник, — должно быть не рыцарские романы, а стихотворения». Раскрыв одну из книг, он увидел, что это Диана Монтемайора, и сказал, полагая, что все остальные в том же роде: «Книги эти не заслуживают быть присужденными, подобно другим, к сожжению, потому что они не сделали и не сделают того вреда, какой принесли рыцарские романы. Это книги для времяпровождения, не причиняющие ущерба никому». «Ах, сеньор», — сказала племянница, — «лучше было бы, если бы ваша милость распорядилась сжечь и эти книги вместе с остальными, потому что очень возможно, что мой дядя, выздоровев от рыцарской заразы и читая эти книги, вздумает вдруг превратиться в пастуха и с песнями и музыкой будет скитаться по лесам и полям, или, что еще хуже, сделается поэтом, а это, как я слышала, болезнь заразительная и неизлечимая». «Девушка говорит правду», — сказал священник. «И было бы хорошо устранить с дороги нашего друга и этот камень преткновения, и эту опасность. Но так как мы начали с Дианы Монтемайора, я держусь мнения, чтобы не сжигать ее, а лишь выкинуть все те места, в которых речь о мудрой Фелисии и очарованной воде, и почти все главные стихотворения. Затем в добрый час оставим ей всю прозу, а также и честь быть родоначальницей подобных ей произведений». «Следующая книга, — сказал цирюльник, — Диана, называемая «Второй Сальмантина». А это вот тоже Диана, но ее автор — Хильполо». «Пусть произведение Сальмантина, — сказал священник, — отправиться к осужденным во двор и увеличит их число. А Диану Хильполо следует беречь, как будто ее написал сам Аполлон. Но продолжайте, сеньор кум, нам надо торопиться, ведь становится уже поздно». «Эта книга, — сказал цирюльник, раскрывая еще одну, — 10 книг «Фортуны любви», сочинение сардинского поэта Антонио Лафрасо». «Клянусь моим духовным званием!» — воскликнул священник с тех пор, как Аполлон, музы, а поэты, не было написано более веселой и фантастической книги, чем эта. Она лучшая и единственная в своем роде среди подобных ей, когда-либо появлявшихся на свет, и тот, кто ее не читал, может быть уверен, что не читал никогда вещи, написанной со вкусом. «Дайте мне сюда, кум, я больше ценю эту находку, чем если бы мне подарили рясу из простой флорентийской материи». Священник отложил книгу в сторону с видимым удовольствием, а цирюльник продолжал осмотр, говоря: «Вот тут у нас еще иберийский пастух, нимфы Энареса и излечение от ревности». «Их и остается только передать в руки светской власти ключницы», — сказал священник, — «и не спрашивайте меня, почему, иначе мы никогда не кончим». «А вот пастух Фелиды». «Это не пастух», — сказал священник, — «а самый утонченный царедворец. Сохраним его как драгоценность». «Большой этот том», — продолжал цирюльник, — «озаглавлен. Сокровищница стихотворений». «Если бы их не было здесь так много, — сказал священник, — их ценили бы больше. Необходимо прополоть эту книгу и пообчистить от нескольких плоских и ничтожных вещей, встречающихся в ней среди истинно прекрасных. Сохраним ее еще и от того, что автор ее — мой друг, а также из уважения к другим более возвышенным и героическим произведениям, которые он написал. Вот эта книга... «Песенник Лопеса Мальдонадо», — продолжал цирюльник. «Автор этой книги также большой мой друг», — сказал священник. «И когда он читает свои стихи, они приводят в восторг слушателей, а когда он их поет, голос его такой сладостный, что он всех чарует. Его эклогии несколько растянуты, но то, что хорошо, никогда не надоедает. Отложим и его к избранным авторам». «А это что за книга там рядом с ним?» «Это Галатея Мигеля Сервантеса», — сказал цирюльник. «Много уже лет этот Сервантес мой большой друг, и я знаю, что он более опытен в несчастье, чем в стихах. У него не дурная изобретательность, он что-то имеет в виду, но ничего не оканчивает. Надо подождать второй части Галатеи, обещанной им». «Быть может, тогда он, исправившись, заслужит полного прощения, в котором ему теперь отказывается. А пока что держите его у себя в заточении, сеньор кум. — С удовольствием, — ответил цирюльник. — Здесь вот три книги вместе. Араукана дона Алонсо де Эрсилья, Аустриада Хуана Руфа, Судьи в Кордове и Монсеррате Христоваля де Веруэс, поэта из Валенсии. — Эти три книги, — сказал священник, — лучшие из всех написанных героическим метром на кастильском языке и могут соперничать с наиболее знаменитыми произведениями в том же роде итальянских авторов. Будем же их беречь, как самые роскошные поэтические алмазы, которыми обладает Испания. Священник устал производить осмотр книгам и потому решил все оставшиеся отдать целиком на сожжение. Но цирюльник уже раскрыл одну из них, озаглавленную «Слезы Анжелики». «Я бы сам пролил слезы», — сказал священник, услыхав заглавие, — «если б...» Велел бросить в огонь и эту книгу, потому что ее автор был одним из самых знаменитых поэтов и не только Испании, но и всего мира, и необычайно удачно перевел некоторые из басен Навидия. Глава 7. О втором выезде нашего доброго рыцаря Дон Кихота Ломанческого. Они были еще заняты осмотром книг, как вдруг Дон Кихот громко закричал: «Сюда, сюда, доблестные рыцари! Здесь необходимо выказать силу и отвагу вашу, потому что придворные берут верх в турнире!» На этот шум и крик все бросились в комнату к Дон Кихоту, и таким образом был прерван осмотр еще оставшихся книг. Поэтому, как полагают, в огонь попали без суда и следствия Королева и Лев Испанский вместе с подвигами императора Дон Луиса де Авила, которые, без сомнения, находились среди оставшихся книг. И, быть может, если б священник их увидел, он не вынес бы им такого строгого приговора. Когда вошли в комнату к Дон Кихоту, он уже встал с постели и продолжал кричать и говорить нелепости, размахивая мечом и рубя им во все стороны, такой возбужденный, будто он вовсе не спал. Его схватили и силой уложили опять в постель, а когда он немного успокоился, то обратился к священнику, говоря: «Конечно, сеньор архиепископ Турпин, нам, называющим себя 12 перами, должно быть стыдно, что мы без дальнейшего сопротивления уступаем победу на турнире придворным рыцарям после того, как награды за первые предшествующие 3 дня постоянно получали мы, странствующие рыцари». «Успокойтесь, сеньор кум», — сказал священник, — «если Богу угодно, все переменится, и то, что было проиграно сегодня, может быть выиграно завтра. Теперь же позаботьтесь о вашем здоровье, потому что, как мне кажется, вы должны быть чрезмерно утомлены или еще сверх того не тяжело ранены». «Нет, не ранен», — ответил Дон Кихот. «А смят и избит, это не подлежит сомнению, так как этот ублюдок Дон Ролдан бил меня стволом дуба и сделал это лишь из зависти, потому что видел, что один я могу соперничать с ним в доблести. Но пусть не зовут меня Ренальдос де Монтальбан, если он, несмотря на все его чары, не заплатит мне за это, когда я встану с постели. А теперь пусть мне принесут поесть, так как я знаю, что именно это мне всего нужнее, а заботу отомстить за себя пусть предоставит мне самому». Они исполнили его желание, дали ему поесть, и после этого он опять уснул, а они не могли не изумляться его безумию. В эту же ночь ключница бросила в огонь и сожгла все книги, бывшие во дворе и во всем доме, и, должно быть, были сожжены такие, которые заслуживали быть сохраненными на вечные времена в архивах. Но этому помешала их судьба и лень исследователя. И таким образом над ними оправдалась пословица, что иногда праведники платятся за грешников. Одним из средств, которому священник и цирюльник еще прибегли для лечения недуга своего приятеля, было запереть и заделать дверь в комнату, где прежде хранились его книги, чтобы, когда он встанет с постели, он не нашел их. Быть может, с устранением причины прекратится и ее следствие. А ему они решили сказать, что волшебник унес с собой все — и комнату, и книги. Этот план был тотчас же приведен в исполнение. Два дня спустя Дон Кихот встал, и первое, что он сделал, было пойти посмотреть на свои книги. Но так как он не мог найти комнаты, где они у него лежали, то и ходил туда и сюда, отыскивая ее. Он подходил к месту, где прежде была дверь, ощупывал стену руками и смотрел во все стороны, не говоря ни слова. А по прошествии довольно долгого времени он спросил ключницу, где же комната с его книгами. Ключница, которую уже научили, как ответить, сказала: «Какая комната? Или что еще там вы ищете, ваша милость? В этом доме нет уже ни комнаты для книг, ни книг, потому что все это унес сам дьявол». «Не дьявол, — поправила племянница, — а волшебник, который явился сюда, на облаке однажды ночью после вашего отъезда, и, сойдя с змея, на котором он ехал верхом, вошел в комнату, и не знаю, что он там делал, но вскоре он вылетел оттуда через крышу, и весь дом наполнился дымом. А когда мы решили посмотреть, что он там наделал, мы не увидели ни комнаты, ни книг. Только обе мы, и я, и ключница, хорошо помним, что, улетая, злой старик громко крикнул, будто из-за тайной вражды, питаемой им к собственнику этих книг и этой комнаты, он причинил ему ущерб, который обнаружится потом. Он сказал также, что имя его — Мудрый Муньетон. «Вероятно, Фристон?» — поправил Дон Кихот. «Не знаю», — ответила ключница, — «зовут ли его Фристон или Фритон, знаю только, что его имя кончается на тон». «Так оно и есть», — сказал Дон Кихот. «Это мудрейший волшебник, большой мой враг. Он ненавидит меня за то, что мне со временем суждено, как он из своих книг и мудрства не узнал, вступить в единоборство с одним рыцарем, которому он покровительствует. И тот рыцарь будет побежден мной, вопреки его желанию помешать этому. Оттого он и старается делать мне какие только может неприятности. Но я ему заявляю, что навряд ли ему удастся воспротивиться тому или предотвратить то, что предназначено небом». «Кто сомневается в этом?» — сказала племянница. «Но зачем же вы, милость ваша, сеньор дядя, вмешиваетесь во все эти ссоры? Не лучше ли было бы сидеть мирно дома и не искать посвету хлеба белее пшеничного, не говоря уже о том, что многие идут стричь овец, а возвращаются сами стриженные?» «О, племянница моя! — ответил Дон Кихот. — Как сильно ошибаешься ты в своих расчетах, прежде чем меня остригут, я вырву бороды всем тем, которые вздумали бы дотронуться до кончика хоть одного моего волоса». Обе они, племянница и ключница, не решились больше возражать ему, потому что видели, что в нем закипает гнев. Случилось так, что он провел две недели очень спокойно дома, ничем не обнаруживая желания повторить прежние свои нелепые выходки. В эти дни он с двумя своими кумовьями, со священником и цирюльником, вел остроумнейшие беседы относительно того, что миру, как он говорил, более всего нужны странствующие рыцари, и что именно в его особе воскресло странствующее рыцарство. Иногда священник противоречил Дон Кихоту, а иногда соглашался с ним, так как если бы он не прибегал к этой уловке, то не мог бы и образумить его. Между тем Дон Кихот осаждал своими просьбами одного крестьянина, своего соседа, человека почтенного, если так можно назвать того, кто беден, но не блистающего умом. Дон Кихот столько наговорил ему, столько наобещал, так долго и много убеждал его, что бедный крестьянин, наконец, решился ехать с ним и служить ему в качестве оруженосца. Между прочим, Дон Кихот говорил ему, что ему следовало бы по собственной охоте сопровождать его, так как легко может случиться, что ему встретится такого рода приключение, когда он в мгновение ока приобретет какой-нибудь остров и назначит его там губернатором. Прельстившись этим и тому подобными обещаниями, Санчо Панса, так звали крестьянина, оставив жену и детей, поступил на службу к своему соседу. Тотчас же Дон Кихот стал приискивать деньги и, продав одно, заложив другое, терпя во всем убытки, собрал довольно значительную сумму. Он запасся также и круглым счетом, взяв его на время у одного из своих приятелей, и, починив как можно лучше сломанный шлем, уведомил оруженосца своего Санчо Панса о дне и часе, когда он думал пуститься в путь, чтобы и он мог запастись всем необходимым, и главным образом велел ему взять с собой сумки. Санчо сказал, что возьмет их, а также рассчитывает взять с собой своего осла, очень хорошего, потому что он не привык ходить много пешком. Относительно осла Дон Кихот несколько задумался, стараясь припомнить, сопровождал ли какого-нибудь рыцаря оруженосец верхом на осле, и не мог припомнить ничего подобного. Тем не менее, он позволил Санчо взять осла и решил, лишь только подвернется случай, снабдить его более почетным верховым животным, отняв коня у первого дерзкого рыцаря, который ему встретится. Он запасся также рубашками и всем, что мог, следуя совету, который ему дал хозяин постоялого двора. Когда все это было сделано и устроено, Санчо Панса, не простившись с женой и детьми, а Дон Кихот с племянницей и ключницей однажды ночью выехали из села так, что никто их не видел, и, не останавливаясь, ехали всю ночь до рассвета, когда они могли быть уверены, что их нельзя уже найти, если б даже и пытались искать их. Санчо Панса ехал на своем осле, как патриарх со своими сумками, со своим бурдюком и с большим желанием увидеть себя поскорее губернатором острова, обещанного ему господином. Случилось, что Дон Кихот избрал то же направление и тот же путь, как и в первый свой выезд, а именно Монтьельскую долину, по которой он ехал теперь с меньшим неудобством, чем в тот раз, потому что было раннее утро, и солнечные лучи, падая косвенно, не так припекали. Между тем Санчо Панса сказал своему господину: «Смотрите, милость ваша, сеньор, странствующий рыцарь, не забудьте того, что вы мне обещали насчет острова, потому что я сумею управлять им, как бы он ни был велик». На это Дон Кихот ответил: «Ты должен знать, друг Санчо, что среди старинных странствующих рыцарей был очень распространен обычай назначать своих оруженосцев губернаторами тех островов или королевств, которые они завоевали. И я, с своей стороны, решил не только придерживаться этого похвального обычая, но даже пойти дальше в том же направлении, так как прежние рыцари иногда и даже, быть может, чаще всего ждали, чтобы оруженосцы их состарились, и уже после того, как они обессилели у них на службе, проводя плохо дни и еще хуже ночи, они давали им какой-нибудь титул графа или, по меньшей мере, маркиза того или иного местечка или более-менее значительной области. Но если ты и я, мы оба останемся живы, весьма возможно, что меньше чем через неделю я завоюю королевство, которому будут подчинены еще несколько других королевств, как раз подходящих для того, чтобы короновать тебя королем одного из них. И не считай это за диковину, потому что со странствующими рыцарями приключаются такие неслыханные и невиданные вещи и случаи, что я легко мог бы дать тебе даже больше того, что обещал». «Таким образом, — ответил Санчо Панса, — если бы я сделался королем благодаря какому-нибудь чуду из тех, о которых говорит ваша милость, по меньшей мере Хуана Гутьеррес, моя птаха, стала бы королевой, и дети мои инфантами. «Кто же сомневается в этом?» — ответил Дон Кихот. «Я сомневаюсь», — возразил Санчо Панса, — «потому что я так думаю про себя. Если б даже Бог послал на землю дождь из королевских корон, все равно ни одна из них не пришлась бы по голове Марии Гутьеррес. Знаете, сеньор, что как королева она не стоила бы и двух маравидисов. Графиня подошла бы к ней лучше. И тут еще помоги, Господи!» «Предоставь все это Богу, Санчо», — сказал Дон Кихот. «Он даст ей то, что всего лучше для нее. Но ты не унижайся духом настолько, чтобы удовлетвориться меньшим, чем генерал-губернаторством». «Этого я не сделаю, сеньор», — ответил Санчо. «Тем более, что я имею в вашей милости такого превосходного господина, который сумеет дать мне все то, что мне будет и полезно, и под силу». Глава восьмая. О великой удаче доблестного Дон Кихота в ужасающем и невообразимом приключении с ветряными мельницами и о разных других событиях, достойных сохраниться в памяти. В это время они увидели 30 или 40 ветряных мельниц, бывших на той равнине, и как только Дон Кихот заметил их, он сказал своему оруженосцу: «Счастливая судьба устраивает наши дела даже лучше, чем мы могли бы желать, так как взгляни туда, друг Санчо Пансо, видишь ты 30 или более чудовищных великанов, с которыми я намерен вступить в бой и всех их лишить жизни. А добычей, отнятой у них, мы положим начало нашему обогащению, потому что это справедливая война и великая заслуга перед Богом искоренять столь дурное семя с лица земли». «Какие великаны?» — спросил Санчо Панса. «Вот те, которых ты там видишь», — ответил его господин, — «с громадными руками, у некоторых они длиною чуть ли не в 2 мили». «Посмотрите хорошенько, милость ваша», — ответил Санчо, — «то, что вы там видите, это не великаны, а ветряные мельницы, и то, что вы считаете их руками, — мельничные крылья, которые поворачивает ветер, и они приводят в движение жернова». «Сейчас видно», — ответил Дон Кихот, — «что ты мало сведущ в деле приключений. Это великаны, а если ты боишься, уходи отсюда и читай молитвы, в то время как я вступлю с ними в неравный и жестокий бой». С этими словами Дон Кихот пришпорил своего коня Росинанте, не обращая внимания на крики, которыми его оруженосец Санчо предостерегал его, что без сомнения это ветряные мельницы, а не великаны, на которых он собирается напасть. Однако рыцарь был твердо убежден, что это великаны, и не слышал криков Санчо, не видел и не различал, что такое перед ним, хотя уже подъехал близко к мельницам, а громким голосом кричал им: «Не бегите, трусливые низкие создания, так как один лишь рыцарь идет против вас!» В это время подул легкий ветер, и большие мельничные крылья стали двигаться. Увидав это, Дон Кихот воскликнул: «Хотя бы вы двигали еще большим числом рук, чем их было у великана Бриарея, вы за это поплатитесь мне!» Говоря так, он всей душой поручил себя своей сеньоре Дульсинее, прося ее помочь ему в опасности, и, прикрыв себя щитом, с копьем наперевес устремился во весь галоп вперед и атаковал ближайшую мельницу. Но в ту минуту, когда он вонзил копье в ее крыло, ветер так бешено повернул это крыло, что копье разлетелось вдребезги, а всадник и конь были приподняты и с размаху отброшены далеко в поле. Санчо Панса поспешил во всю прыть своего осла на помощь к своему господину, и когда он подъехал к нему, то увидел, что он не может шевельнуться, так сильно было его падение с Росинанте. «Помилуй нас, Господи!» — сказал Санчо. «Не говорил ли я вашей милости, чтобы вы подумали о том, что делаете, и что перед вами не что иное, как ветряные мельницы? И не знать этого мог только тот, у кого в голове были другие такие же ветряные мельницы». «Молчи, друг Санчо», — ответил Дон Кихот. «Военные дела более других подвержены постоянным превращениям, тем более, что я думаю, и оно так и есть в действительности, мудрый Фристон, похитивший у меня комнату с книгами, превратил этих великанов в ветряные мельницы, чтобы отнять у меня славу победы над ними. Такова ненависть его ко мне. Но в конце концов восторжествует мой добрый меч над злыми его кознями». «Что Бог даст, то и будет», — ответил Санчо Панса, помогая Дон Кихоту подняться и усаживая его на Росинанте, у которого чуть ли не были вывихнуты лопатки. И, разговаривая о случившемся приключении, они поехали по дороге к горному ущелью Лаписе, потому что там, как говорил Дон Кихот, им не могли не встретиться многие самые разнообразные приключения, так как немало народу посещает это место. Рыцарь был сильно опечален утратой своего копья и, говоря об этом своим оруженосцем, сказал: «Помнится, я читал где-то, что испанский рыцарь по имени Дон Диего Перес де Варгас, потеряв в битве меч, отломил от дуба огромный сук и в тот же день совершил с ним столько подвигов и разгромил столько мавров, что получил прозвище Мачука. И с этого дня он, как и все его потомки, стали называться Варга и Мачука. Я рассказал тебе это потому, что я и намерен отломить от первого попавшегося дуба подобный же здоровенный сук, и с ним, думаю и надеюсь, совершить такие подвиги, что ты будешь считать за счастье удостоиться видеть их и быть свидетелем дел, которым едва можно будет поверить». «Дай ты Бог», — сказал Санчо, — «я верю всему, что говорит ваша милость. Но выпрямьтесь немного, а то кажется, будто вы свесились на один бок. Должно быть, это от ушиба во время падения». «Да, ты прав», — ответил Дон Кихот, — «и если я не жалуюсь на боль, то лишь потому, что странствующим рыцарям не позволено жаловаться на раны, полученные ими, каковы бы они ни были, хотя бы даже кишки вывалились наружу». «Если это так, я ничего не могу возразить», — ответил Санчо. «Но знает Бог, что я был бы рад, чтобы ваша милость жаловалась, когда у вас что-нибудь болит. А себе же могу сказать, что буду охать от малейшей боли, если только запрещение жаловаться не распространяется на оруженосцев странствующих рыцарей». Дон Кихот не мог не рассмеяться над простодушием своего оруженосца и объяснил ему, что он может себе охать сколько и когда захочет, основательно или неосновательно, как ему вздумается, потому что до сих пор он не прочитал в рыцарских уставах ничего противного этому. Санчо напомнил ему, что наступило время закусить, но господин его ответил, что не чувствует в этом потребности, а Санчо может есть, когда ему захочется. Получив разрешение, оруженосец устроился как мог удобнее на своем осле и, вынимая из сумок то, что у него было там припасено, ехал за своим господином и ел в свое удовольствие. Время от времени он с таким наслаждением прикладывался к бурдюку с вином, что самый упитанный шинкарь в Малаге мог бы ему позавидовать. И пока он таким образом ехал, то и дело пропуская себе в горло вино глоток за глотком, он уже не думал ни о каких обещаниях господина своего и не считал за труд, а только за приятный отдых, поиски приключений, как бы опасны они ни были. Эту ночь они провели под деревьями, и от одного из них Дон Кихот отломал сухой сук, который почти мог служить ему копьем, и насадил на него железное острие, снятое им с прежнего сломанного копья. Всю эту ночь Дон Кихот провел без сна, думая о своей сеньоре Дульсинее, чтобы подражать тому, что он прочел в своих книгах, когда рыцари проводили многие ночи в лесах и пустынных местностях без сна, погруженные в воспоминания о своих дамах. Не так провел эту ночь Санчо Панса. Наполнив себе желудок, да притом инициакорной водой, Он беспросыпно проспал до утра, и его не разбудили бы, если бы господин не окликнул его. Ни солнечные лучи, ударившие ему прямо в лицо, ни пение птиц, которые в большом числе и очень радостно приветствовали появление нового дня. Вставая, Санчо ощупал бурдюк и нашел его несколько более тощим, чем накануне вечером, и сердце его опечалилось тем, что, как ему казалось, не так скоро явится возможность пополнить эту убыль. Дон Кихот не пожелал завтракать, потому что, как уже было сказано, он питался приятными воспоминаниями. Они снова продолжали начатый путь к ущелью Лаписы и около 3 часов дня увидели издали это место. — Здесь, — сказал тогда Дон Кихот, — мы можем, брат Санчо Панса, окунуть руки наши по локти в то, что называют приключениями. Но обрати внимание, хотя бы ты меня видел в величайшей опасности в мире, ты не должен браться за меч, чтобы защитить меня. Разве увидишь, что те, которые нападают, — сволочь и люди низкого звания? В таком случае ты можешь помочь мне, но если это рыцари, никоим образом тебе не дозволяется и не разрешается рыцарскими законами вступаться за меня, пока ты не будешь посвящен в рыцари. — Будьте спокойны, сеньор, — сказал Санчо, — я точно исполню приказание вашей милости, тем более, что сам по себе я миролюбив и враг всякого вмешательства в чужие ссоры и распри. Что же касается защиты собственной моей особы, не очень я обращу внимание на эти правила, так как божественные и человеческие законы дозволяют, чтобы каждый защищался против того, кто хочет его обидеть. — Совершенно согласен с тобой, — ответил Дон Кихот. — Но в деле твоей помощи мне против рыцарей тебе придется наложить узду на свою горячность. — Повторяю, что исполню ваше приказание и так же свято сумею следовать ему, как и предписанию о воскресном отдыхе. В то время, как они так разговаривали, на дороге показались 2 монаха бенедиктинского ордена верхом на 2 драмадерах. Так как мулы, на которых они ехали, были немногим меньше драмадеров. На путешественниках были надеты дорожные маски, а в руках они держали зонтики. За ними ехала карета, сопровождаемая 4 или 5 всадниками и 2 пешими погонщиками мулов. В карете сидела, как впоследствии оказалось, 1 сеньора из Бискайи, ехавшая в Севилью, где находился ее муж, который был назначен в Индию на весьма почетную должность. Монахи не сопровождали ее, а только ехали по той же дороге, как и она. Едва Дон Кихот завидел их, как тотчас же сказал своему оруженосцу: «Или я ошибаюсь, или это будет самое громкое приключение, какое когда-либо видели, потому что эти черные фигуры, которые там появились, должны быть и есть, без сомнения, волшебники. Они везут в карете похищенную ими принцессу, и мне всеми силами необходимо исправить это зло. Дело это будет похуже ветряных мельниц», — сказал Санчо. «Слушайте, сеньор, ведь это монахи бенедиктинского ордена, а в карете, должно быть, едут путешественники. Повторяю вам, обдумайте хорошенько, что делаете, чтобы дьявол опять не попутал вас». — Я уже говорил тебе, Санчо, — ответил Дон Кихот, — что ты мало смыслишь в приключениях. То, что я утверждаю, несомненно, и ты сейчас в этом убедишься. Говоря это, Дон Кихот поскакал вперед, остановился среди дороги, по которой ехали монахи, и когда ему показалось, что они настолько приблизились, что могут расслышать его слова, он громким голосом крикнул им: «Чудовищное, дьявольское отродье! Сейчас же освободите знатных принцесс, которых вы против их воли везете в карете! Если же нет, приготовьтесь к немедленной смерти, как в достойной каре за ваши злодеяния!» Монахи попридержали поводья своих мулов, и изумленные как фигуры Дон Кихота, так и его словами ответили: «Сеньор рыцарь, мы вовсе не чудовище и не дьявольское отродье, а 2 монаха бенедиктинского ордена. Следуем мы своей дорогой и не знаем, едут ли или нет в той карете какие-нибудь похищенные принцессы. — Меня вы не обманете льстивыми словами, потому что я вас знаю, вероломный сволочь! — крикнул Дон Кихот и, не дожидаясь ответа, пришпорил Росинанте и, размахнувшись копьем, устремился на первого монаха с таким бешенством и яростью, что если б тот сам не соскочил с мула, то был бы сброшен с седла и тяжело ранен, а, может быть, и убит. Когда второй монах увидел, как обошлись с его товарищем, он всадил пятки в бока своего доброго мула и быстрее ветра помчался по долине. Санчо Панса, увидав лежащего на земле монаха, быстро слез со своего осла, бросился к упавшему и стал снимать с него одежду. В это время подоспели двое слуг монахов и спросили его, зачем он раздевает их господина. Санчо ответил, что это добыча, принадлежащая ему по праву победы, одержанная его сеньором Дон Кихотом. Слуги, не склонные к шуткам и ничего не понимавшие, какая тут добыча и победа, увидав, что Дон Кихот отъехал и разговаривает с сидящими в карете, набросились на Санчо, повалили его на землю, вырвали ему бороду и так отколотили, что он лежал, растянувшись на земле без памяти и без дыхания. Что же касается упавшего монаха, он немедленно минуты взобрался снова на своего мула, весь дрожа, перепуганный, с мертвенно-бледным лицом, и когда он очутился верхом, поскакал вслед за своим товарищем, который, отъехав на порядочное расстояние, поджидал его и смотрел, чем кончится весь этот ужас. И, не желая дожидаться конца приключения, они продолжали свой путь, творя крестные знамения, усерднее, чем если б дьявол сидел у них за плечами. В это время Дон Кихот, как уже было сказано, разговаривал с дамой, сидевшей в карете, говоря ей: «Ваша красота, сеньора моя, может теперь располагать собою, как ей заблагорассудится, так как гордость похитителей ваших повержена в прах моей сильной рукой. А чтобы избавить вас от труда узнавать имя вашего освободителя, знаете, что я Дон Кихот Ламанчский, странствующий рыцарь, искатель приключений и пленник несравненной и прекрасной Дони Дульсинеи Тобосской. В благодарность за оказанную вам услугу я прошу вас только об одном, чтобы вы вернулись в Тобоса, от моего имени представились сеньоре Дульсинеи и рассказали ей то, что я сделал для вашего освобождения». Один из всадников, сопровождавших карету, родом бискаец, слышал, что говорил Дон Кихот. Видя, что он не пускает карету ехать дальше, а требует, чтобы она повернула тотчас же в Тобоса, бискаец подъехал к Дон Кихоту, схватил его за копье и обратился к нему не то на плохом кастильском языке, не то на еще худшем бискайском, говоря: «Уберись, рыцарь! Ходи к черту, клянусь Богом, создавший меня, если мешаешь проехать карете, я убью тебя так верно, как я бискаец». Дон Кихот понял его и очень спокойно ответил ему: «Если бы ты был рыцарь, но ты не рыцарь, я бы уже наказал тебя за твою глупость и дерзость, презренное создание». На это бискаец ответил: «Я не рыцарь? Клянусь Богом, так же лжешь, как то, что ты христианин. Брось копье, возьми в руки меч, и тотчас ты увидишь воду, которую несешь в кошке. Бискаец на суше, и дальга на море, и дальга к черту, и лжешь, если говоришь, что это неправда». «Теперь вы увидите», — сказал Аграхис, — ответил Дон Кихот, и, бросив копье на землю, обнажил меч, прикрылся щитом и устремился на бискаица с явным намерением лишить его жизни. Бискаец, видя это, хотел соскочить с мула, так как тот был плохой и из наемных, и он не мог ему доверять, но не успел сделать ничего другого, как только обнажить меч. К счастью своему, он находился близ кареты, откуда мог взять подушку, которая заменила ему щит, и тотчас же противники ринулись друг на друга, точно два смертельных врага. Остальные, бывшие там, пытались примирить их, но не могли, потому что бискаец сказал на своем ломаном наречии, что если ему не дадут кончить сражение, он собственноручно убьет свою госпожу и всякого, кто ему станет мешать. Дама, сидевшая в карете, изумленная и испуганная тем, что видела, приказала кучеру отъехать немного в сторону и стала издали смотреть на ужасную битву, в течение которой бискаец нанес Дон Кихоту такой страшный удар по плечу, что если бы рыцарь не защитил себя щитом, он был бы рассечен до пояса. Почувствовав тяжесть этого чудовищного удара, Дон Кихот воскликнул громким голосом: «О, повелительница души моей Дульсинея, цвет красоты! Помогите вашему рыцарю, который, чтобы доставить удовлетворение великой вашей доброте, находится в столь страшной опасности!» Сказать это, схватить меч хорошенько, прикрыться круглым щитом и кинуться на бискайца было для него делом мгновения, так как он решил поставить сразу все на карту и покончить битву одним ударом. Бискаец, видя, что рыцарь так стремительно несется на него, понял всю отвагу его намерения и с своей стороны решил поступить так же, как и Дон Кихот. Итак, он ждал его, хорошо прикрывшись подушкой, не имея возможности двинуть своего мула ни в ту, ни в другую сторону, потому что страшно утомленное и непривычное к подобным штукам животное стояло как вкопанное. Дон Кихот, как уже было сказано, устремился на осторожного бискайца с поднятым мечом и с твердым намерением разрубить его пополам, а бискаец с своей стороны ждал его тоже с поднятым мечом и под прикрытием подушки вместо щита. Все присутствовавшие стояли исполненные страха и ожидания, какой будет исход столь ужасных ударов, которыми противники угрожали друг другу. Дама, сидевшая в карете, и ее прислужница творили молитвы и давали тысячи обетов всем храмам с особо почитаемыми иконами в Испании, только бы Бог спас и бескается, и их самих от угрожавшей им великой опасности. Но горе в том, что как раз в эту минуту и на этом месте автор истории оставляет битву нерешенной, оправдываясь тем, что он не нашел других сообщений об этих подвигах Дон Кихота, кроме уже переданных. Правда, что второй автор этого сочинения не захотел поверить, чтобы столь любопытная история могла быть предана забвению, или же чтобы умы Ла-Манча были так мало любознательны, что в ла-манчских архивах или письменных столах не нашлось бы документа, относящегося к столь знаменитому рыцарю. Уверенный в этом, он не отчаивался найти конец этой приятной истории, и так как небо благоприятствовало ему, он и нашел его, а каким образом, будет рассказано в следующей главе. Глава 9, в которой сообщается конец и исход изумительной битвы между отважным бискайцем и храбрым ла-манчцем. В предыдущей главе мы оставили мужественного бискайца и доблестного Дон Кихота с высоко поднятыми обнаженными мечами, готовых нанести друг другу такие бешеные удары, что если бы они действительно нанесли их, то по меньшей мере разрубили бы друг друга сверху донизу и раскололи бы пополам, как гранатовое яблоко. И в такую критическую минуту обрывается и остается неоконченной интересная эта история, а ее автор не указывает нам, где можно было бы найти то, чего недостает в ней. Это меня очень огорчило, потому что удовольствие, с которым я прочел столь немногое, превратилось в неудовольствие при мысли о том, какой мне предстоит трудный путь, чтобы отыскать то многое, недостававшее, как мне казалось, столь занимательному рассказу. Мне представлялось невероятным и не соответствующим всем добрым обычаям, чтобы для такого храброго рыцаря не нашелся мудрец, который взял бы на себя труд описать его неслыханные подвиги, в чем никогда не было недостатка у странствующих рыцарей из тех, о которых люди говорят, что они отправляются в поиски своих приключений. Каждый из них всегда имел наготове одного или двух мудрецов, которые не только описывали его деяния, но и воспроизводили мельчайшие его помыслы и ребячества, как бы они ни были скрытыми. Мне казалось невозможным, чтобы такой доблестный рыцарь, как Дон Кихот, был столь несчастным, и ему не доставало бы того, что имел в изобилии Платир и ему подобные. Вот почему я не допускал мысли, чтобы такая превосходная история могла остаться недосказанной и неоконченной. И винил в этом лишь злобу всепожирающего и всесокрушающего времени, которое ее скрыло или уничтожило. С другой стороны, мне казалось, что если в числе книг Дон Кихота нашлись некоторые столь современные, как «Излечение от ревности», «Энаресские нимфы и пастухи», то и его история также должна быть современной, а в случае, если она не написана, то хранится, вероятно, в памяти жителей его деревни и окрестных деревень. Эта мысль тревожила меня и возбуждала желание доподлинно и подробно узнать всю историю жизни и неслыханных подвигов нашего знаменитого испанца Дон Кихота Ла-Манчского, светила и зеркала Ла-Манчского рыцарства, первого в наш век и в эти столь бедственные времена, посвятившего себя трудам и обязанностям странствующих рыцарей, и взявшего на себя исправлять зло, помогать вдовам и защищать девушек из числа тех, которые верхом на конях, с хлыстами в руках и со всей своей девственностью за плечами ездили с горы на гору и из долины в долину. Потому что в старинные времена бывали девушки, которые, если какой-нибудь подлец или негодяй с алебардой и шишаком, или же чудовищный великан не изнасиловал их, достигали 80-летнего возраста и, не проспав во все это время ни одной ночи под кровлей, сходили в могилу такими же непорочными, как и матери, родившие их. Итак, я говорю, что по этим и многим другим причинам наш доблестный Дон Кихот заслуживает постоянных, достопамятных похвал, и даже мне не следует отказывать в них за труд и старания, с которым я рассказывал конец этой занимательной истории. Хотя я хорошо знаю, что если б мне не помогли небо, случай и счастливая моя звезда, мир был бы лишен времяпровождения и удовольствия, какие может получить часа на два тот, кто со вниманием прочтет эту историю. Вот каким образом я рассказал ее. Однажды, когда я был в Алькана, в Толедо мне встретился мальчик, шедший к торговцу шелком, чтобы продать ему старые бумаги и тетради. Так как я очень люблю читать, хотя бы даже рваные бумаги, валяющиеся на улице, то, следуя этой природной своей склонности, я взял одну из тетрадей, которую продавал мальчик, и увидел, что шрифт арабский. И хотя я это и понял, но читать по-арабски не умел, потому я стал смотреть, не пройдет ли какой-нибудь мориск, говорящий по-испански, который мог бы прочесть мне их. Не очень трудным оказалось найти такого переводчика, и даже если бы я искал его для другого, лучшего и более древнего языка, и то бы нашел. Словом, судьба послала мне одного, которому я объяснил, в чем дело, и передал ему в руки тетрадь. Он раскрыл ее в середине и, прочитав немного из нее, стал смеяться. Я спросил его, отчего он смеется, и он ответил, что его рассмешило примечание на полях рукописи. Когда я попросил его сообщить мне, что там написано, он все еще, смеясь, сказал, «На полях здесь написано вот что. Та самая Дульсинея Тобосская, о которой столько раз упоминается в этой истории, как говорят, умело искуснее остальных женщин Ла-Манчи солить свинину». Когда я услыхал имя Дульсинеи Тобосской, я удивился и был поражен, потому что тотчас же подумал, что в этих тетрадях заключается история Дон Кихота. Побуждаемый этой мыслью, я торопил Мориска скорее прочитать заглавие рукописи. Он сделал это немедленно и, переведя его с арабского на испанский язык, прочитал следующее. «История Дон Кихота Ла-Манчского, написанная арабским историком Сидом Аметом Бен-Анхели». Нужна была большая сдержанность, чтобы скрыть испытанную мною радость, когда до моего слуха дошло заглавие рукописи, и, бросившись к торговцу шелком, я купил у мальчика все тетради и бумаги за полреала, хотя если бы он был проницательнее и знал, как сильно я желал приобрести эти рукописи, то мог бы потребовать и получить за них более 6 реалов. Тотчас же уединился я с Мариском в монастырские коридоры соборной церкви и попросил его перевести мне эти тетради, все те, в которых шла речь о Дон Кихоте, ничего не выпуская и ничего не добавляя, за что предложил ему вознаграждение, какое он пожелает. Он удовлетворился 2 оробами изюма и 2 фанегами пшеницы, обещал сделать перевод хорошо, точно и как можно скорее. Но я, чтобы еще более облегчить дело и не выпускать из рук столь ценной находки, привел Мариска к себе в дом, где он в 1,5 месяца с небольшим перевел всю историю в том виде, как она здесь излагается. В первой тетради была прекрасно нарисована битва Дон Кихота с бискайцем. Оба они были изображены в том положении, как сообщается в истории, с поднятыми мечами, один прикрываясь щитом, другой — подушкой. И мул бискайца был нарисован так живо, что уже издали можно было видеть, что он наемный. У ног бискайца стояла надпись, гласившая «Дон Санчо де Аспиития», которая без сомнения должна была означать его имя, а у ног Росинанте стояла другая надпись «Дон Кихот». Росинанте был нарисован изумительно. Такой длинный и вытянутый, такой исхудалый и тощий, такой костлявый и чахоточный, что рисунок ясно показывал, как хорошо к нему подходило и с какой проницательностью ему было дано имя Росинанте. Рядом с ним стоял Санчо Панса и держал за недоуздок своего осла, у ног которого стояла надпись «Санчо Санкас». Судя по рисунку, у него, по-видимому, был большой живот и короткое туловище, и длинные ноги, почему, должно быть, его называли Панса, пузо, брюхо, и Санкас — длинная нога или птичья лапа. Так как под этими 2 прозвищами он иногда появляется в этой истории, можно было упомянуть еще о некоторых других мелочах, но все они незначительны и не имеют отношения к правдивой передаче истории, а никакая передача не может считаться плохой, лишь бы она была правдива. Если же может возникнуть какое-нибудь возражение против истины этой истории, то лишь на том основании, что ее автор был араб, а люди этой нации очень склонны к лжи. Хотя ввиду того, что они так враждебно относятся к испанцам, скорее можно было бы предположить, что он кое-что хорошее скрыл в своем рассказе, а не преувеличил. По крайней мере, мне так кажется, потому что, когда он и мог бы, и должен был употребить свое перо на похвалу столь достойному рыцарю, он, по-видимому, намеренно молчит. Поступок дурной, а намерение еще хуже, так как историки должны и обязаны быть точными, правдивыми, вполне беспристрастными, и ни корыстолюбие, ни страх, ни злоба, ни любовь не должны заставлять их свернуть с пути истины, а мать истины есть история, соперница времени, хранилище деяний, свидетельница прошлого, пример и поучение в настоящем и предостережение для будущего. Я знаю, что в этой нашей истории найдется все то, чего можно желать от самой занимательной истории, а если бы оказалось, что кое-чего хорошего не достает ей, вина в том падает, на мой взгляд, скорее на ее автора, собаку, а не на избранный им сюжет. Словом, вторая часть истории в переводе начинается таким образом. Острые высоко поднятые мечи 2 храбрых и разгневанных противников, казалось, угрожали небу, земле и преисподней. С такой отвагой и решимостью стояли они друг против друга. Первый нанес удар желчный бискаец, и нанес его с такой силой и с таким бешенством, что если б меч его не повернулся у него в руке, одного этого удара было бы достаточно, чтобы положить конец страшному поединку и всем приключениям нашего рыцаря. Но счастливая судьба, хранившая его для более великих дел, направила меч противника таким образом, что хотя удар меча и попал ему по левому плечу, но не нанес иного вреда, как только обезоружил всю эту сторону, сорвав с нее латы, и по пути унес значительную часть шлема и половину уха. Все это со страшным шумом рухнуло на землю, и рыцарь оказался в очень плачевном положении. Великий Боже! Кто был бы в состоянии, как следует описать бешенство, переполнившее душу нашего ломанчца, когда он увидел, как с ним обошлись? Но достаточно, если мы скажем, что бешенство это дошло до того, что он приподнялся снова на стременах, и еще крепче, схватив меч обеими руками, так яростно бросился на бескайца и нанес ему такой сильный удар по подушке и по голове, что, несмотря на столь хорошее прикрытие, у бескайца, словно на него упала гора, пошла кровь из носа, изо рта и ушей, и, казалось, он упадет с мула. И без сомнения он и упал бы, если бы не ухватился обеими руками за шею животного. Тем не менее, он потерял стремена, выпустил из рук поводья, и мул, испуганный страшным ударом, понесся по полю, а после нескольких скачков повалился на землю со своим всадником. Дон Кихот смотрел на это очень спокойно, но когда он увидел, что бескаец упал, то соскочил с коня, быстро приблизился к нему и, приставив острие меча к его глазам, потребовал, чтобы он сдался, а нет, он отрубит ему голову. Ошеломленный бескаец не был в силах ответить ни слова, ему пришлось бы плохо. Настолько гнев ослеплял Дон Кихота, если б дамы, сидевшие в карете и до тех пор следившие с величайшим ужасом за исходом битвы, не поспешили к рыцарю, умоляя его оказать им милость и снисхождение и пощадить жизнь их слуги. На это Дон Кихот с большой важностью и торжественностью ответил им: «Конечно, прекрасная сеньора, я очень рад исполнить то, о чем вы просите, но только с одним условием и уговором, именно. Рыцарь этот должен мне обещать, что он отправится в город Табоса и от моего имени представится несравненной Дульсинее, чтобы она могла располагать им, как ей заблагорассудится». Испуганные и глубоко огорченные сеньоры, не входя в разбор того, что требовал от них Дон Кихот, и не спрашивая, кто такая сеньора Дульсинея, обещали, что оруженосец их исполнит в точности все, что он приказал ему. — Доверяя вашему слову, — ответил Дон Кихот, — я не сделаю ему больше зла, хотя он этого вполне заслуживает. Глава десятая. Остроумные разговоры, которые вели Дон Кихот и его оруженосец Санчо Панса. Между тем Санчо Панса уже поднялся, хотя и несколько помятый слугами монаха, и, внимательно следя за ходом битвы своего господина с бескайцем, молил в душе Бога даровать победу Дон Кихоту и дать ему возможность завоевать какой-нибудь остров, губернатором которого он назначил бы его, как обещал ему это. Увидав, что поединок кончен и что господин его собирается влезть на Росинанте, Санчо подбежал поддержать ему стремя, и прежде чем Дон Кихот успел сесть на коня, он бросился перед ним на колени, схватил его руку и поцеловал ее, говоря: «Сеньор мой Дон Кихот, пусть ваша милость соблаговолит дать мне в управлении остров, завоеванный вами в этом ужасном сражении, потому что, как бы он ни был велик, я чувствую в себе силы управлять им так же хорошо, как и всякий другой, управлявший островами на свете». На это Дон Кихот ответил: «Заметь, брат Санчо, что это приключение ему подобное не приводит к завоеванию островов. Это приключение на перекрестках, которыми не приобретаешь ничего другого, как только пролом головы или потерю уха. Но имей терпение, представится и такого рода приключения, благодаря которым я не только смогу тебя сделать губернатором, но и больше того. Санчо усердно поблагодарил его и поцеловал еще раз руку, а также и край кольчуги. Он помог ему взобраться на Росинанте, после чего сам влез на своего осла и поехал вслед за господином, который, не простясь с сидевшими в карете дамами и не говоря больше с ними ни слова, быстро повернул в близлежащий лесок. Санчо следовал за ним во всю прыть своего осла, но Росинанте бежал очень быстро, и Санчо, видя, что он отстал, стал кричать своему сеньору, чтобы тот подождал его. Дон Кихот сделал это и придержал поводья Росинанте, пока его не нагнал утомившийся оруженосец, который, подъехав к нему, сказал: «Мне кажется, сеньор, мы поступили бы благоразумнее, если бы укрылись в какую-нибудь церковь, потому что тот, с которым вы сражались, приведен в столь плачевное состояние, что неудивительно было бы, если бы они сообщили о случившемся святой Эрмандаде, и нас бы арестовали. А по чести, если они это сделают, то прежде чем мы выйдем из тюрьмы, нам придется немало попотеть там». «Перестань», — сказал Дон Кихот, — «где ты когда-либо видел или читал, чтобы странствующего рыцаря привлекали в суд, сколько бы он ни совершил смертоубийств?» «Ничего я не знаю о сверхбивствах», — ответил Санчо, — «и в моей жизни никому их не причинял. Знаю только, что святая Эрмандада имеет дело с теми, которые сражаются в открытом поле, а в то другое я не вмешиваюсь». «Не тревожься, друг», — ответил Дон Кихот, — «потому что я сумею высвободить тебя из рук халдейцев, не только из рук святой Эрмандады. Но скажи мне откровенно, видел ли ты на всей поверхности земной более доблестного рыцаря, чем я? Читал ли в историях о ком другом, который выказывает или выказывал больше отваги при нападении, больше твердости в обороне, больше ловкости в нанесении удара, больше искусства в поражении противника?» «Скажу по правде, — ответил Санчо, — что я никогда никакой истории не читал, так как не умею ни читать, ни писать. Но я готов хоть сейчас биться об заклад, что более отважному господину, чем ваша милость, я в жизни не служил, и дай бог, чтобы за эту отвагу вы не получили платы, о которой я говорил. А прошу я вашу милость лишь об одном — дайте мне сделать вам перевязку, потому что из раненого уха у вас сильно идет кровь, а у меня в сумке есть корпия и немного белой мази». «Все это было бы лишним, — сказал Дон Кихот, — если б я не забыл приготовить склянку бальзама Феррабраса, так как одной капли его можно было бы сберечь время и лекарство». «Что это за склянка и что это за бальзам такой? — спросил Санчо. — Это бальзам, — ответил Дон Кихот, — рецепт которого я храню в памяти. Имея при себе это лекарство, нельзя бояться смерти, не опасаться умереть от каких-либо ран. Итак, когда я его изготовлю и дам тебе, ты должен делать лишь одно. Если увидишь, что в какой-нибудь битве меня разрубили пополам, а это нередко случается, ты тихонько подними ту часть моего тела, которая упала на землю, и быстро, прежде чем кровь застынет, приложи ее к другой части тела, оставшейся на седле, стараясь соединить обе эти части как можно правильнее и ровнее. И тотчас дай мне выпить глотка два бальзама, и увидишь, что я стану крепче яблока». «Если это так, — сказал Панса, — я теперь же отказываюсь от губернаторства на острове, который вы мне обещали, а в награду за все мои добрые и многочисленные услуги прошу лишь одного. Пусть милость ваша сообщит мне рецепт этого изумительного бальзама, потому что, наверное, за унцию его везде дадут более 2 реалов. А больше мне не нужно, чтобы прожить жизнь свою в довольстве и покое. Но теперь надо узнать, дорого ли обойдется приготовление бальзама?» «Менее чем за 3 реала можно приготовить 3 ассумбрес, — ответил Дон Кихот. «Грешный я! — воскликнул Санчо. Так почему же ваша милость медлит приготовить бальзам и научить этому меня? — Молчи, друг, — ответил Дон Кихот. — Еще большие тайны, думаю я, открыть тебе и оказать не такие еще благодеяния. А теперь надо бы меня полечить, потому что ухо мое болит сильнее, чем я этого хотел бы. Санчо достал из сумки и корпии, и мази. Но когда Дон Кихот увидел, что шлем его сломан, он чуть не потерял рассудок. Положив руку на меч и подняв глаза к небу, он сказал: «Клянусь Творцом Вселенной и четырьмя святыми Евангелиями в полном их объеме вести жизнь, которую вел великий маркиз Монтуанский, когда он поклялся отомстить за смерть своего племянника Балдовиноса, именно не есть хлеба со скатерти, не ласкать своей жены и воздерживаться от других вещей, которые, хотя я сейчас их не помню, но тоже включаю в свою клятву. До тех пор, пока не отомщу полностью тому, кто нанес мне это оскорбление». Услышав эту клятву, Санчо сказал: «Заметьте, ваша милость, сеньор Дон Кихот, если этот рыцарь исполнил приказание, которое вы ему дали, явиться к сеньоре Дульсинее Тобоской, он все сделал, что должен был сделать, и не заслуживает нового наказания, если не совершит нового проступка». — Ты верно сказал и попал как раз в цель, — ответил Дон Кихот. — Поэтому я уничтожаю клятву относительно мести, но возобновляю и подтверждаю ее относительно образа жизни, который я собираюсь вести до тех пор, пока не добуду силой у какого-нибудь рыцаря другого шлема, такого же хорошего, каким был мой. И не думай, Санчо, что я так поступаю ни с того, ни с сего. Я хорошо знаю, кому в этом подражать, так как все это буквально случилось со шлемом Мамбрина, который так дорого обошелся Сакрипанту. — Пусть ваша милость пошлет все эти клятвы к черту, — ответил Санчо, — потому что они весьма вредны для здоровья и очень пагубны для совести. — А нет, скажите мне теперь, если мы случайно долгое время не встретим вооруженного человека со шлемом, что нам тогда делать? Исполним ли мы клятву, несмотря на все неудобства и затруднения, как, например, спать не раздеваясь, ночевать не в жилых помещениях, а под открытым небом, и совершать тысячи других эпитимий, заключавшихся в клятве того старого сумасброда маркиза Монтуанского, клятве, которой ваша милость желает теперь дать снова ход? Подумайте о том, сеньор, что на этих дорогах не ездят вооруженные люди, а лишь возчики и погонщики мулов, которые не только не носят на голове шлемов, но, может быть, никогда в жизни и не слыхали о них. — Ты ошибаешься, думай так, — сказал Дон Кихот. — Не пройдет и двух часов, как мы на этих перекрестках встретим больше вооруженных людей, чем их прибыло под Альбраку, чтобы овладеть прекрасной Анхеликой. — Хорошо, пусть будет так, — сказал Санчо. — И дай бог, чтобы нам повезло, и вы поскорее завоевали остров, который мне так дорого стоит, а потом я готов хоть умереть. — Я уже говорил тебе, Санчо, чтобы ты об этом немало не беспокоился, потому что если б не оказалось острова, у нас есть королевство Динамарк или королевство Сабрадис, которые придутся тебе в пору, как кольцо на палец, и ты еще должен тем более радоваться, что они на материке. Но оставим это до времени, а теперь посмотри, нет ли у тебя в сумке каких-нибудь съестных припасов, потому что, закусив, мы тотчас же отправимся искать замок, где бы нам можно было переночевать и приготовить бальзам, о котором я тебе говорил, так как клянусь тебе Богом, что ухо у меня сильно болит. — У меня есть здесь луковица, кусок сыру и не знаю, сколько ломтей хлеба, — сказал Санчо. — Но все это не яство для столь доблестного рыцаря, как ваша милость. — Плохо ты понимаешь это дело, — ответил Дон Кихот. — Я хотел бы, чтобы ты знал, Санчо, что для странствующих рыцарей честь и слава не есть целый месяц ничего, а когда они едят, то довольствуются тем, что попадет им под руку. И это было бы хорошо известно тебе, если б ты прочел столько историй, сколько я их читал. Потому что, несмотря на великое их множество, ни в одной из них не нашел я упоминания о том, чтобы странствующие рыцари ели. Разве только случайно и на каких-нибудь великолепных пиршествах, которые устраивались в честь их. Остальное же время они жили, питаясь цветами. И хотя понятно, что они не могли существовать без пищи и без удовлетворения других естественных потребностей, потому что действительно они были такие же люди, как и мы, надо также предположить, что так как они большую часть своей жизни скитались в лесах, пустынных местах, без повара, самой обычной их едой были простые яства, вроде тех, которые ты мне теперь предлагаешь. Итак, друг Санчо, не заботься о том, что мне больше по вкусу, не старайся переделать заново свет или вывести странствующее рыцарство из его колеи. — Простите мне, милость ваша, — сказал Санчо, — так как я не умею ни читать, ни писать, о чем я уже вам говорил, и не знаю, и не имею понятия о правилах рыцарской профессии. Но с этого времени впредь буду запасаться разного рода сухими плодами для вашей милости, как для рыцаря, а для себя, так как я не рыцарь, буду набивать сумку более существенными и питательными вещами. — Я вовсе не говорю, Санчо, — возразил Дон Кихот, — что странствующие рыцари должны обязательно есть одни лишь сухие плоды, как ты сейчас сказал. Я говорю только, что самой обычной их пищей были, по-видимому, сухие плоды и травы, которые они находили на полях и знали их, и я также их знаю. — Хорошо знать эти травы, — ответил Санчо, — так как, судя по тому, что мне представляется, когда-нибудь нам окажется необходимым воспользоваться этим знанием. Говоря это, Санчо достал из сумки съестные припасы, бывшие там у него. И они оба стали есть мирно и дружно, однако, желая скорее отыскать себе ночлег, они быстро покончили свою скудную бедную трапезу и тотчас же сели верхом, торопясь, пока еще не стемнело, доехать до жилого помещения. Но солнце скрылось, и вместе с ним и надежда найти то, чего они искали, когда они очутились вблизи нескольких шалашей козьих пастухов. Итак, они решили переночевать здесь. Насколько сильно было огорчение Санчо, что они не добрались до села, настолько его господин был доволен, что будет спать под открытым небом, потому что всякий раз, как это случалось с ним, ему казалось, что он приобретает новый документ, подтверждающий его право на рыцарское звание. Глава 11. О том, что приключилось с Дон Кихотом у Казапасов. Казапасы приняли их радушно, и Санчо, пристроив как мог лучше Росинанта из своего осла, сам направился туда, куда его привлекал запах, издаваемый кусками козлиного мяса, варившегося в котле над огнем. И хотя он исследовал бы охотно тотчас, достаточно ли сварилось мясо, чтобы из котла перейти в его желудок, но он не мог этого сделать, потому что пастухи сняли котел с огня и, разложив на земле несколько овчин, спешно накрыли свой деревенский стол, дружески пригласив Дон Кихота и Санчо Панса разделить с ними скромный ужин. Шестеро из них, все бывшие в шалашах, уселись в кружок на овчинах, попросив предварительно с не очень-то утонченной деревенской учтивостью Дон Кихота сесть на опрокинутую колоду, которую они ему придвинули. Дон Кихот сел, а Санчо остался стоять подле него, чтобы подавать ему пить из кубка, сделанного из рога. Увидав, что Санчо стоит, его господин сказал ему: «Чтобы ты, Санчо, понял, какое благо заключается в странствующем рыцарстве, и как быстро те, которые в каком бы то ни было звании ему служат, достигают на свете уважения и почестей, я хочу, чтобы ты сел здесь». Рядом со мной и в обществе этих добрых людей слился воедино с твоим господином и природным повелителем, чтобы ты ел из моей тарелки и пил из кубка, из которого я пью. потому что о странствующем рыцарстве можно сказать то же, что говорится о любви. Именно, что она всех равняет. — Премного вам благодарен, — ответил Санчо, — но я должен сказать вашей милости, что я ел бы так же хорошо и еще лучше, стоя и наедине, как и сидя рядом с императором, лишь бы было что есть. И даже говоря по правде, куда вкуснее кажется мне то, что я ем в своем углу, без жеманства и церемонии, хотя бы это были лишь хлеб да лук, а не индейка, за чужим столом, где я вынужден жевать медленно, пить мало, часто вытирать себе рот, где я не могу ни чихать, ни кашлять, и если б мне захотелось, и не могу делать и других вещей, какие дозволяет свобода и уединение». Так что, сеньор мой, эти почести, которые ваша милость желает оказать мне, как служителю и члену странствующего рыцарства, каков я есть, будучи оруженосцем вашей милости, обратите лучше во что-нибудь другое, более удобное и выгодное для меня. И хотя я их уже и считаю полученными, но отказываюсь от них отныне и вовек. Тем не менее, ты должен сесть рядом со мной, потому что кто сам себя... «Унижает, того Бог возвысит», — ответил Дон Кихот. И, взяв за руку Санчо, он принудил его сесть рядом с собой. Пастухи ничего не поняли из всей этой тарабарщины об оруженосцах и странствующих рыцарях, и только и делали, что ели, молчали и смотрели, как гости их с большим достоинством и с видимым удовольствием быстро отправляли себе в рот куски козлиного мяса величиною с кулак. Когда было покончено с мясным блюдом, пастухи насыпали на бараньи шкуры множество сухих желудей, а также положили туда и полкруга сыра, более твердого, чем если бы он был сделан из извести. Между тем не оставался праздным и роговой кубок, потому что он беспрерывно обходил всех кругом, то полный, то пустой, как ведро на водокачке. И очень скоро из двух бурдюков, принесенных пастухами, один оказался выпитым. Удовлетворив требования своего желудка, Дон Кихот взял в руку горсть желудей, внимательно поглядел на них и, возвысив голос, сказал... «Счастливо то время, и счастлив тот век, который древние прозвали золотым не потому, что золото, столь высоко ценимое, в этот наш железный век добывалось в тот счастливый, без всякого труда, а потому, что живущие тогда не знали двух этих слов — твое и мое. В те святые времена все было общее, никому не нужно было, чтобы добыть себе насущное пропитание, прибегать к иному труду, как только к труду поднять руку и взять себе пищу с могучих дубов, которые щедро предлагали сладкие и вкусные свои плоды. Прозрачные ключи и быстротекущие реки доставляли в великолепном изобилии чистую прозрачную воду. В расщелинах скал, в дуплах деревьев заботливые и умные пчелы, учреждая свои общины бескорыстно, отделяли каждую протянутую руку богатой жатвой сладчайшего своего труда. Могучие пробковые деревья без всякого принуждения, по собственному доброму желанию, сбрасывали с себя широкую и легкую кору свою, которую люди начали покрывать дома на грубых подпорках, возведенные ими единственно лишь для защиты от непогоды. В те времена всюду царил мир, всюду царили дружба и согласие. Тяжелый сошник кривого плуга еще не дерзал вскрывать и раздирать сострадательные недра нашей праматери земли, потому что она без принуждения на всем пространстве своего великого и плодородного лона предлагала все, что могло насытить, поддержать существование и доставить наслаждение детям ее, в ту пору владевшим ею. Тогда в действительности простодушные и прекрасные пастушки бродили по долинам и холмам с непокрытой головой и в косах, не имея на себе другой одежды, кроме необходимой, чтобы стыдливо прикрыть все, что стыдливость требует и всегда требовала держать прикрытым. И украшения их были не те, которые в употреблении теперь, и который пурпур Тира, и настолько ладов терзаемый шелк делает такими дорогими, а состоял лишь из листьев зеленого лопуха, переплетенных с плющом, и, быть может, в них они казались не менее великолепно одетыми и нарядными, чем теперь наши столичные дамы, щеголяющие в редкостных и чужеземных изобретениях моды, указанных им праздным тщеславием. Тогда порывы любящего сердца облекались в столь же простые и искренние выражения, какими были чувства, породившие их, и не искали искусственных оборотов речи, чтобы придать им больше ценности. Не было лжи, злобы, и обман не смешивался еще с правдой и искренностью. Правосудие не выходило из своих пределов, и его еще не дерзали смущать и оскорблять корыстолюбие и лицеприятие, которые теперь так унижают, смущают и преследуют его. Закон произвола еще не сделался достоянием судей, потому что и судить тогда было некого и не за что. Девушки и целомудрие, как я уже говорил, являлись где хотели. Одни одинешеньки, не опасаясь, чтобы чужая распущенность и похотливость унизили их, и если они и гибли, то лишь только по доброй воле и по собственному желанию. А теперь, в отвратительные наши времена, ни одна девушка не находится в безопасности, хотя бы ее скрывал и окружал новый лабиринт, подобный критскому, так как и туда, через щели или с воздухом, благодаря рьяности проклятого ухаживания, проникала бы любовная зараза и привела бы к крушению всю ее скромность. И вот для защиты добродетели, так как время шло и зло возрастало, был учрежден рыцарский орден, чтобы охранять девушек, защищать вдов и помогать сиротам и нуждающимся. К этому ордену принадлежу и я, братья-пастухи, которых благодарю за угощение и радушный прием, оказанный мне и моему оруженосцу. И хотя по закону природы все живущие в мире обязаны благоприятствовать странствующим рыцарям, тем не менее, так как я знаю, что вы, находясь в неведении относительно этой вашей обязанности, все же приняли и угостили меня, справедливо, чтобы и я благодарил вас от всего сердца за выказанное мне вами доброе расположение. Вся эта длинная речь, без которой можно было бы отлично обойтись, была сказана нашим рыцарям, потому что предложенные желуди напомнили ему золотой век, и он вздумал обратиться с ненужными этими рассуждениями к пастухам, а те, не отвечая ни слова, слушали его, изумленные и недоумевающие. Даже и Санчо молчал, ел желуди и частенько прикладывался ко второму бурдюку, который пастухи, чтобы вино охладилось, держали подвешенным к пробковому дереву. Речь Дон Кихота длилась дольше, чем ужин. Когда он кончил, один из пастухов сказал: «Сеньор странствующий рыцарь, чтобы милость ваша могла еще с большим правом говорить, что мы приняли вас дружески и радушно, мы желали бы доставить вам удовольствие и забаву, послушать пение одного из наших товарищей, который скоро явится сюда. Это очень умный пастух. Он сильно влюблен и сверх того умеет читать и писать, и так хорошо играет на рабеле, что лучшего нельзя и желать». Не успел пастух договорить этих слов, как уже раздались звуки рабеля, а вскоре появился игравший на нем молодой красивый парень, лет около 22. Товарищи спросили его, ужинал ли он, и, получив утвердительный ответ, тот, который хвалил его Дон Кихоту, сказал ему: «В таком случае сделай нам удовольствие, Антонио, и спой что-нибудь, чтобы этот сеньор, гость наш, видел, что и в горах, и в лесах есть люди, знающие музыку. Мы ему хвалили твои способности и желали бы, чтобы ты их выказал теперь и доказал этим, что мы говорили правду. Итак, прошу тебя, твоей жизнью садись и спой нам романс о твоей любви, сочиненный для тебя твоим дядей-церковником, романс, который так понравился у нас в селе». «С удовольствием спою», — ответил юноша, — и, не заставляя себя просить, сел на пень срубленного дерева, настроил рабель и спел очень приятным голосом следующий романс. Антонио. «Знаю я, Алалья, любишь ты меня, хоть не сказала мне о том ты даже взглядом, языком немым любви, что я люблю, наверно поняла ты, и навряд ли безответным будет чувство, раз оно известным стало. Ты подчас старалась, правда, показать мне, будто сердце у тебя в груди из стали, а душа твоя — скала». Но сквозь робкие укоры, сквозь смущенные отказы, иногда надежды светлый край покрова видел я, и доверчиво стремился ей навстречу всей душою, рад был сладостной приманке, беспредельно верил ей. Есть лишь знак любви, учтивость, из твоей я заключаю, что уж близится развязка, о которой я мечтаю». Если нежные услуги иногда смягчают сердце, может быть, и мне уж скоро овладеть твоим удастся. Ты не раз могла заметить, что в одежде я воскресной в понедельник пред тобою из любви к тебе являюсь, ведь любовь и страсть к нарядам по одной идут дороги, оттого всегда желал я быть в твоих глазах пригожим». Для тебя я бросил танцы, пел тебе серенады поздней ночью, ранним утром лишь проснутся петухи. Умолчу, какой хвалою осыпал тебя я всюду и был прав. Но зло косились на меня твои подруги. Раз тобой я восхищался, а Тереса мне сказала, мнит иной пред ним богиня, но влюблен он в обезьяну. Мишуры не замечая, накладных волос не видя, обольщен красой притворной, он введен кругом в обман. «Это ложь!» — я крикнул гневно, за сестру тогда вступился, брат ее, меня он вызвал. Чем все кончилось, ты знаешь. Не ищу я легкой связи, не хочу тебя прельстить я, не люблю я для забавы, цель моя честней и выше». Церковь узы налагает, сплетены они из шелка. В то ярмо ты в день лишь шею, в миг мою, увидишь рядом. А не хочешь, так клянусь величайшей в мире клятвой, я покину эти горы, чтобы идти лишь в капуцины. На этом пастух кончил свое пение, и хотя Дон Кихот просил спеть еще что-нибудь, но Санчо Панса не согласился, потому что ему больше хотелось спать, чем слушать песни. И так он сказал своему господину. «Вашей милости следовало бы теперь немедленно устроиться на ночь, потому что труд, которым добрые эти люди заняты целый день деньской, не позволяют нам проводить ночи, распевая песни». «Понимаю тебя, Санчо», — ответил Дон Кихот. «Ясно, что посещение бурдюка располагает скорее ко сну, чем к музыке». «Всем нам пришлось по вкусу вино, благодарение Богу», — ответил Санчо. «Не отрицаю этого», — возразил Дон Кихот. «Ступай, устраивайся на ночь где хочешь. Людям же моей профессии приличнее бодрствовать, чем спать. И все же, Санчо, было бы недурно, если бы ты еще раз перевязал мне ухо, которое болит больше, чем бы следовало». Санчо сделал то, что ему было приказано, а один из пастухов, увидев рану, просил не трудиться перевязывать ее, так как он сейчас положит на рану лекарство, от которого она быстро заживет, и, оторвав несколько листьев розмарина, растущего там в изобилии, он их разжевал, прибавил немного соли и, приложив все это к уху Дон Кихота, крепко перевязал, уверяя, что другого лекарства не понадобится. Так оно и оказалось на самом деле. Глава 12. О том, что рассказал Казапас своим товарищам, бывшим с Дон Кихотом. В это время пришел еще один молодой парень из тех, которые носили пастухам съестные припасы из деревни, и сказал: «Знаете ли вы, товарищи, что делается на селе?» «Откуда могли бы мы это знать?» — отозвался один из пастухов. «Так слушайте же», — продолжал парень, — «сегодня утром умер известный пастух-студент по имени Грисостому, и говорят, что он умер от любви к этой чертовской девушки Марсели, дочери Гильермо Богатого, той, которая, переодетая пастушкой, бродит по здешним пустынным местам. — Из любви к Марселе? — переспросил кто-то. — Из любви к ней, — ответил пастух. — Но лучше всего то, что в своем завещании он распорядился, чтобы его, как мавра, похоронили в поле у подножия скалы, где источник пробкового дерева, потому что, по слухам, говорят, будто он сам это рассказывал, здесь именно он впервые увидел Марселу. Завещал он также и кое-что другое. То, что, по словам местных церковников, нельзя привести в исполнение, и нехорошо было бы, если бы это сделали, потому что все это смахивает на язычество. Но большой друг Грисостома, студент Амбросио, который вместе с ним переодевался пастухом, требует, чтобы в точности было исполнено, что завещал Грисостома. Из-за этого-то и всполошилось все село. Однако, говорят, в конце концов сделают именно так, как желают Амбросио и пастухи, его друзья. И завтра с большой торжественностью похоронят Грисостома там, где я говорил. Мне кажется, что это будет очень интересное зрелище. По крайней мере, я непременно пошел бы посмотреть, если бы знал, что мне не нужно будет завтра возвращаться в село. — Мы все хотим пойти на похороны Грисостому, — сказали пастухи, — и бросим жребий, кому из нас оставаться здесь пасти коз. — Ты правильно решил, Педро, — отозвался один из пастухов, — хотя нет нужды бросать жребий, так как я останусь здесь за всех вас. Но не приписывайте этого моему великодушию или отсутствию у меня любопытства. Остаюсь я только потому, что заноза, попавшая на днях в ногу, мешает мне пойти с вами. Тем не менее, мы очень тебе благодарны, Педро. Дон Кихот попросил Педро рассказать ему, кто такой был этот покойник и та пастушка. На это Педро ответил, что, насколько ему известно, покойник был богатый идальго и жил в местечке в этих горах. Много лет пробыл он в Саламанском университете, после чего вернулся на родину, где слыл за очень начитанного и ученого человека. Особенно хорошо знал он, как говорят, науку звезд и то, что происходит на небе с солнцем и луной, потому что он всегда точно предсказывал нам темноту солнца и луны. «Не темнотой, а затмением, — называет друг мой, — явление, когда омрачаются эти два большие светила», — сказал Дон Кихот, но Педро, не обращая внимания на такие пустяки, продолжал. Он умел также предсказывать, будет ли год плодородный или нерожайный. — Неурожайный, хотите вы сказать? — поправил его снова Дон Кихот. — Нерожайный или неурожайный, одно и то же, — заявил Педро. — И так я говорю, что отец и друзья его, верившие ему, разбогатели, потому что делали всегда то, что он им советовал, говоря, сейте в этом году ячмень, а не пшеницу. А в этом году можете сеять горох, но не ячмень. В наступающем году будет обильный сбор оливок. В следующие, затем 3 года, полный их неурожай. — Эту науку, — сказал Дон Кихот, — называют астрологией. — Не знаю, как ее называют, — возразил Педро, — но знаю, что он все это понимал и даже более того. Словом, не прошло и нескольких месяцев после возвращения его из Саламанки, как однажды он явился одетый пастухом с посохом и в овчине, сняв с себя свое длинное студенческое облачение. Вместе с ним оделся пастухом и его лучший друг по имени Амбросио, товарищ его по университету. Я забыл сказать, что покойный Грисостома был великий мастер сочинять стихи, и такой мастер, что он сочинял «Вилансикосы» на сочельник Рождества Христова и «Аутосы» на праздник Тела Господня, которые разыгрывались парнями нашего села, и все находили их превосходными. Когда деревенские жители увидели двух студентов, столь внезапно превратившихся в пастухов, они были поражены и не могли понять причины такого странного превращения. В то время отец нашего Грисостома уже умер и оставил ему большое состояние, движимое и недвижимое, великое множество крупного и мелкого скота и значительное количество денег. Над всем этим юноша оказался неограниченным хозяином, и, говоря по правде, он заслуживал свое богатство, потому что был прекрасным товарищем, человеком, сострадательным и другом всех добрых людей. А лицом он был красив, как ангел. Впоследствии стало известно, что он переоделся пастухом единственно только из-за того, чтобы иметь возможность встречаться в этих пустынных местах с пастушкой Марселой, той самой, о которой только что упоминал наш товарищ и в которую влюбился бедный покойный Грисостома. А теперь сообщу вам, потому что вам это надо знать, кто такая эта девушка. Быть может, и даже, наверное, вы во всю свою жизнь не слышали и не услышите никогда ничего подобного, хотя бы и прожили дольше, чем Сарна. — Вы говорите, Сара, — возразил Дон Кихот, который не мог стерпеть искажение слов, делаемого пастухом. — И Сарна живет достаточно долго, — ответил Педро. — Если же вы, сеньор, будете каждую минуту исправлять мои слова, мы не кончим и через год. — Простите, друг, — сказал Дон Кихот, — перебил я вас потому только, что столь большая разница в значении слов «сарна» и «сарра». — Но вы ответили как нельзя лучше, потому что Сарна живет дольше Сары. Продолжайте ваш рассказ, я не буду больше прерывать вас. «Итак, я говорю, сеньор души моей, — продолжал пастух, — что у нас в деревне жил крестьянин еще более богатый, чем Грисостома, по имени Гильермо, которому Бог сверх многих и великих богатств дал дочь. Родив девочку, мать умерла, а была она самой уважаемой женщиной во всем околотке. Как сейчас вижу я ее перед собой с лицом, которое, казалось, светилось... С одной стороны, что солнце, а с другой, что луна. И главное, она была очень дельная хозяйка и сострадательная к бедным, за что, я уверен, душа ее в настоящее время наслаждается на том свете лицезрением Бога. С горя о потере столь доброй жены умер и муж ее, Гильермо, оставив дочь свою Марселу, богатую малютку, под опекой дяди, священника нашего села. Девочка росла такой красавицей, что напоминала собою мать, обладавшую необычайной красотой, и тем не менее мы считали, что дочь превзойдет ее в этом отношении. Оно так и случилось, потому что, когда она достигла возраста между 14 и 15 годами, всякий, кто ее видел, хвалил Бога за то, что он создал ее такой прекрасной, а большинство мужчин влюблялись в нее и сходили с ума от нее. Дядя всячески заботился о ней и держал ее в полном уединении. Но, тем не менее, слава о необычайной красоте Марселы распространилась так, что вследствие этого, а также и большого ее богатства, не только из нашего местечка, но даже из дальней округи самые завидные женихи просили, умоляли и надоедали ее дяде, чтобы он отдал ее им в жены. Но он, будучи на самом деле добрым христианином, хотя и желал выдать ее замуж тотчас же, когда ей вышли годы, не хотел, однако, делать этого без ее согласия, причем он вовсе не принимал в расчет выгоду и пользу, которую могла бы доставить ему опека над ее имуществом, если бы он подольше откладывал замужество ее. И, по правде говоря, часто шел об этом разговор на вечеринках в селе в похвалу доброму священнику. Мне хотелось бы, чтобы вы знали, сеньор проезжий, что в таких маленьких местечках во все вмешиваются и обо всем тараторят. И будьте уверены, как и я, в том уверен, что духовное лицо, о котором прихожане его, в особенности в деревнях, отзывается с похвалой, в действительности должно быть необычайно хорошим. «Это правда», — сказал Дон Кихот, — «но продолжайте ваш рассказ, добрый Педро, так как он очень интересен, и вы передаете его очень мило. Лишь бы милость Божия была на мне, вот что главное. Итак, вы должны знать, что хотя дядя и сообщал племяннице о всех женихах, которые к ней сватались, и описывал ей качество каждого из них, уговаривая ее выходить замуж и выбирать того, кто ей понравится, но в ответ она ему всякий раз говорила одно и то же. Пока еще она не желает выходить замуж, будучи для этого слишком молодой и не чувствуя себя способной нести бремя замужества. На основании этих, как они ему казались, довольно веских причин отказа, дядя перестал уговаривать ее в надежде, что, став несколько старше, она сумеет выбрать себе товарища на всю жизнь по собственному желанию. Потому что, говорил он, и говорил справедливо, родители не должны устраивать брак и детей своих против их воли. И вот однажды, когда никто этого не ожидал, коварная Марселла вдруг явилась одетой пастушкой и против желания дяди и всех тех в селе, которые отсоветовали ей это, отправилась в поле с другими деревенскими пастушками и стала пасти свое собственное стадо. Как только она явилась всенародно, и красота ее оказалась у всех на виду, не сумею хорошенько сказать вам, сколько богатых юношей, дворян и крестьян, подобно Грисостома, оделись пастухами и стали ухаживать за ней, скитаясь по этим полям. В числе их, как я уже говорил, был покойный Грисостома, который не то что любил, а просто боготворил ее». Только не думайте, чтобы Марселла, избрав себе такой свободный, независимый образ жизни, давала повод или хотя бы тень повода для сомнений в ее чести и добродетели. Напротив, она так рьяно и неусыпно следит за своей честью, что из всех, которые ухаживают за ней и стараются ей понравиться, ни один не хвалился, да и не мог бы... придерживаясь истины, хвалиться тем, будто она подала ему малейшую надежду добиться цели своих желаний. Хотя она не сторонится от пастухов, не избегает их общества и разговоров, а напротив того обращается со всеми приветливо и дружески. Но лишь только кто-нибудь вздумает открыть ей свои намерения, пусть бы они были столь справедливы и святы, как желание брака, она их отвергает и тотчас отбрасывает от себя, словно метательным снарядом. Этим своим нравом и образом жизни она причиняет больше вреда в нашей местности, чем если бы здесь появилась чума, потому что приветливость и красота ее привлекают к ней сердца всех, кто ее видит и заставляет служить ей и любить ее». Но пренебрежительность, равнодушие ее и недоступность приводят их в отчаяние. И так они не знают, что ей сказать, но громогласно называют ее жестокой, неблагодарной и другими подобными именами, которые ясно обнаруживают ее душевный склад. И если бы вы остались здесь некоторое время... вы бы услышали, сеньор, как в этих горах и долинах раздаются жалобы отвергнутых ею и всюду следующих за нею поклонников ее. Недалеко отсюда есть местечко, где растут дюжины две высоких буковых деревьев, и нет ни одного из них, на гладкой коре которого не было бы написано и вырезано имя Марселлы. А кое-где над ее именем вырезана еще и корона, точно влюбленный в нее хотел этим ясно сказать, что Марселла носит и заслуживает носить корону всякой человеческой красоты. Здесь вздыхает пастух, там жалуется другой, тут раздаются песни любви, там слышатся песни отчаяния. Иной проводит всю ночь, сидя под дубом или у подножия скалы, и его... не сомкнувшего заплаканных глаз, углубленного в мечты и восхищенного ими, так и застает здесь утреннее солнце. А другой, в самый невыносимый зной, под палящими полуденными лучами, лежа на раскаленном песке, воссылает, не прерывая вздохов, жалобы свои к сострадательному небу. И над этим и тем, и над одним, и над другим свободно и беззаботно торжествует красавица Марселла. Все мы, знающие ее, ждем, где окажется предел ее гордости, и кто будет тот счастливец, которому удастся смягчить такое жестокое сердце и насладиться столь необычайной красотой. Так как все, что я вам рассказал, несомненно истина, то я убежден, что и сообщение нашего пастуха о причине смерти Грисостома такая же истина. Поэтому советую вам, сеньор, непременно отправиться завтра утром на похороны Грисостома. Там будет на что посмотреть, потому что у Грисостома немало друзей. Отсюда до места, где он велел похоронить себя, недалеко, всего полмили. — Непременно воспользуюсь этим случаем, — сказал Дон Кихот. — И очень благодарю вас за удовольствие, доставленное мне столь занимательной историей. — О, — ответил пастух, — я не знаю половины приключений, случившихся с поклонниками Марселы. Но, может быть, завтра по дороге мы встретимся с каким-нибудь пастухом, который нам сообщит их. А теперь было бы хорошо, если бы вы пошли спать под кровлю, потому что ночная сырость может повредить вашей ране, хотя лекарство, положенное на нее, такого рода, что нельзя опасаться ничего дурного. Санчо Панса, который посылал уже к черту многословие пастуха, со своей стороны тоже стал уговаривать своего господина, чтобы он лег спать в шалаше Педро. Дон Кихот так и сделал, но большую часть ночи провел, подражая обожателям Марселы в воспоминаниях о своей сеньоре Дульсинее. Санчо Панса устроил себе ночлег между Росинанте и своим ослом и спал не как отверженный влюбленный, а как человек, немилосердно избитый. Глава 13, в которой оканчивается рассказ о пастушке Марселе и сообщаются другие события. Едва лишь занялся день, выглянув из окон и балконов восточного неба, как из шести пастухов уже пятеро проснулись и, разбудив Дон Кихота, сказали ему, что готовы сопровождать его, если он остался при своем намерении пойти на необычайные похороны Грисостома. Дон Кихот, который только этого и желал, сейчас же поднялся и велел Санчо поскорее оседлать Росинанте и осла, что Санчо и поспешил исполнить. После чего все быстро двинулись в путь. Не проехали они и четверти мили, как увидели, что навстречу им, когда они пересекали тропинку, идут около шести пастухов, одетых в черные овчины, с венками из кипариса и горького олеандра на головах, и каждый из них держит в руках толстую палку из терновника. Между ними виднелись также и два всадника в изящных дорожных костюмах, сопровождаемые тремя пешими слугами. Встретившись, обе стороны вежливо раскланялись друг с другом и обменялись вопросами, куда лежит их путь. Оказалось, что все отправляются на погребение Грисостома, и поэтому они решили теперь идти вместе. Один из двух всадников, обратившись к своему товарищу, сказал: «Мне кажется, сеньор Вивальдо, мы не пожалеем о том, что задержались в пути, чтобы присутствовать на замечательных этих похоронах. Они не могут быть незамечательны, судя по удивительному рассказу пастухов, как об умершем их товарище, так и о смертоносной пастушке». — Я разделяю ваше мнение, — ответил Вивальдо, — и был бы готов просрочить не только день, а даже целых четыре, чтобы присутствовать на этих похоронах. Дон Кихот спросил у них, что, собственно, они слышали о Грисостома и Марселе. Путешественники ответили, что ранним утром сегодня они встретились со своими спутниками-пастухами и, увидав их в столь печальном облачении, спросили, почему они так одеты. В ответ один из них рассказал им о причудах и необычайной красоте пастушки, называемой Марселой, о любви к ней многочисленных ее поклонников, добивающихся руки ее, и о смерти того Грисостома, на похороны которого они теперь идут. Словом, он повторил все то, что Педро уже рассказал Дон Кихоту. Этот разговор прекратился и начался другой, так как всадник, который назывался Вивальдо, спросил Дон Кихота, что побуждает его разъезжать вооруженным с ног до головы по столь мирной стране. На это Дон Кихот ответил: «Обязанности моей профессии не допускают и не дозволяют мне странствовать в другом виде. Довольство, роскошь и ленивый отдых изобретены лишь для изнеженных царедворцев, а труд тревоги и оружие изобретены и созданы для тех, которых свет называет странствующими рыцарями, и к числу которых принадлежу и я, хотя и недостойный и самый незначительный из всех». Едва они услышали эти слова Дон Кихота, как все сочли его сумасшедшим. И чтобы еще более удостовериться в этом и узнать, какого рода у него помешательство, Вивальдо опять обратился к нему, спрашивая, что же, собственно, он понимает под словом «странствующий рыцарь». «Разве вы, милости ваши, — ответил Дон Кихот, — не читали летописи и истории Англии, в которых идет речь о доблестных подвигах короля Артура, обыкновенно называемого у нас в наших испанских романсах королем Артусом? Старинное предание, очень распространенное во всем Великобританском королевстве, гласит, что король Артур не умер, а был превращен искусством волшебства ворона. Но с течением времени он вернется на царство и овладеет вновь своим скипетром и королевством. Вот почему не было примера, чтобы с той поры и до настоящего дня кто-либо из англичан убил ворона. Итак, во время доброго того короля был основан знаменитый орден рыцарей Круглого Стола, и тогда же случились, точь-в-точь, как о них рассказывается, романтические похождения Лансарота дель Лаго с королевой Хиневрой, причем посредницей и доверенным их лицом была весьма почтенная дуэния Кинтаньона. Отсюда и получил свое начало столь общеизвестный и распространенный в Испании романс. Никогда так не служили дамы рыцарям отменно, как служили Ланселоту в день приезда из Британии. А после этих четырех строк следует трогательный и сладостный рассказ о его любовных похождениях и военных подвигах. Итак, с того времени мало-помалу этот рыцарский орден стал расширяться и распространяться в многих и разных частях света. В нем приобрели известность и прославились своими подвигами храбрый Амадис Гальский со всеми сыновьями и внуками до пятого поколения и доблестный Феликс Марте Ирканский, и никогда достаточно невосхваленный Тирант Белый, и непобедимый отважный Дон Белианис Греческий, которого мы чуть ли не в наши дни видели, слышали и сносились с ним. Вот это, сеньоры, и значит быть странствующим рыцарем, а орден, о котором я говорил, и есть орден странствующего рыцарства. К нему, как уже было сказано, принадлежу и я, грешный, и то, что исповедовали упомянутые рыцари, исповедую и я. Итак, я странствую по этим уединенным и пустынным местам, отыскивая приключения, с смелой решимостью идти навстречу самой большой опасности, которую судьба может мне послать, если только дело коснется защиты и поддержки угнетенных и гонимых. Эта речь Дон Кихота окончательно убедила путешественников в его умопомешательстве и выяснила им, какого оно рода, что столь же сильно удивило их, как удивляло и всех, кто впервые узнавал о его безумии. Тогда Вивальдо, человек остроумный и веселый, вздумал, чтобы, не скучая, провести ту незначительную часть дороги, которая, как им говорили, еще оставалась до места погребения, дать случай Дон Кихоту зайти еще дальше в его нелепостях. И так он сказал: «Мне кажется, сеньор странствующий рыцарь, что милость ваша избрала себе одну из самых суровых профессий в мире, и я думаю, что даже орден картезианских монахов не столь суров». «Быть может, он и столь же суров, — ответил Дон Кихот, — но так ли необходим он миру? В этом я сильно сомневаюсь, потому что, говоря по правде, солдат, исполняющий приказания, данные ему начальником, делает не менее, чем начальник, давший ему приказание. Я хочу сказать вот что. Монахи в полном спокойствии и тишине молят небо о неспослании благ земле. Мы же, воины и рыцари, приводим в исполнение то, о чем они молят небо, защищая все это силой рук наших и острием наших мечей, притом не под кровлей, а под открытым небом, подвергаясь летом невыносимому зною солнечных лучей, а зимой леденящему дыханию мороза. Таким образом, мы, слуги Бога на земле, руки которыми совершается его правосудие. А так как боевые подвиги и все, что к ним относится и с ними соприкасается, может быть выполнено лишь благодаря усилиям и труду в поте лица, из этого следует, что люди нашей профессии несут, несомненно, больше тягот, чем те, которые со всеми удобствами в тишине и спокойствии молят Бога о защите слабых. Я не хочу сказать этим, и мне и в голову не приходило, что звание странствующего рыцаря столь же хорошо, как и звание удалившегося от мира монаха. Я только желал бы, судя по тому, что сам терплю, вывести заключение, что звание странствующего рыцаря, несомненно, более тягостно, чем звание монаха, более подвержено ударам, голоду, жажде, нужде, лохмотьям и вшивости. Потому что не подлежит сомнению, что и прежние странствующие рыцари переносили много страданий в течение своей жизни. И если некоторым из них, благодаря их отваге и мужеству, удалось возвыситься до звания императоров, по чести говоря, им пришлось недешево заплатить за это своей кровью и потом. И если б тем, которые поднялись до такой высоты, не покровительствовали волшебники и мудрецы, желания их не были бы осуществлены, и надежды их были бы обмануты. «И я держусь того же мнения», — ответил путешественник. «Но мне в числе многих других вещей одна в особенности не нравится у странствующих рыцарей. Когда они очутятся лицом к лицу с великим и опасным приключением, явно угрожающим их жизни в это мгновение, они не думают поручать себя Богу, как всякий христианин должен бы это делать в подобного рода положении. А напротив, они поручают себя своим дамам с таким жаром и благоговением, точно эти дамы заменяют им Бога. Вещь, которая, как мне кажется, отзывается несколько язычеством. — Сеньор, — ответил Дон Кихот, — без этого нельзя никак обойтись, и плохо пришлось бы тому странствующему рыцарю, который поступил бы иначе, так как нравы и обычаи странствующего рыцарства требуют, чтобы, собираясь совершить какой-либо военный подвиг, рыцарь видел перед собой свою даму и устремлял на нее взгляд полной нежности и любви, как бы прося ее о защите и покровительстве в предстоящей ему грозной стычке. И хотя бы никто его не слышал, он все же обязан произнести сквозь зубы несколько слов, которыми от всего сердца поручает себя своей сеньоре, относительно чего мы имеем бесчисленные примеры в рыцарских историях. Но из этого не следует вовсе, чтобы рыцари не поручали себя и Богу, на что у них в продолжении битвы найдется достаточно времени и возможностей. — Тем не менее, — возразил путешественник, — у меня остается еще одно сомнение. Именно. Не раз читал я, что двое странствующих рыцарей начнут спорить между собой, и слово за слово у них разгорится гнев. Они поворачивают лошадей и, отъехав на некоторое расстояние, тотчас же, без дальнейших рассуждений, стремительно, полным галопом несутся друг на друга, поручая себя в эти мгновения своим дамам. Последствием подобной схватки обыкновенно бывает то, что один из рыцарей, проколотый насквозь копьем своего противника, падает с лошади навзничь, и с другим случилось бы то же, если бы он не удержался за гриву своего коня. Вот я и не понимаю, каким образом убитый рыцарь мог бы во время столь быстрой схватки найти минуту, чтобы поручить себя Богу. Было бы лучше, если бы он, бросаясь на противника, не поручал себя своей даме, а обратился к Богу, как это должен делать и как это приличествует каждому христианину. Тем более, что, насколько мне известно, не у всех странствующих рыцарей имеются дамы, которым они могут себя поручать, потому что не все же рыцари влюблены. — Этого не может быть, — ответил Дон Кихот. — Я говорю, что не может быть, чтобы странствующий рыцарь не имел дамы, потому что быть влюбленным так же естественно и так же свойственно рыцарю, как небу сиять звездами. Наверное, никто еще не читал истории, где странствующий рыцарь не был бы влюблен. А даже в случае, если б такой рыцарь и нашелся, он не мог бы считаться настоящим полноправным рыцарем, а лишь незаконным сыном рыцарства, который вошел в крепость нашего ордена не через ворота, а перелез туда через забор, как вор и разбойник. — Тем не менее, — сказал путешественник, — мне кажется, если только я не ошибаюсь, будто я читал, что Дон Галаор, брат храброго Амадиса Гальского, не имел какой-либо известной дамы, которой он мог бы поручить себя, и, несмотря на это, им немало не пренебрегали, и он считался очень доблестным и знаменитым рыцарем. На это наш Дон Кихот ответил: — Сеньор, одна ласточка не делает еще весны, тем более что, как мне известно, и этот рыцарь был втайне сильно влюблен, не говоря уже о том, что увлекаться каждой, которая ему казалась красивой, было присуще его природе, и побороть этого он не мог. В конце концов, вполне доказано, что и у него была одна лишь дама, которую он избрал повелительницей своих дум, и ей он поручал себя очень часто и в полнейшей тайне, так как особенно гордился тем, что он скрытный рыцарь. «Если так существенно, чтобы каждый странствующий рыцарь был влюблен, — сказал путешественник, — можно легко предположить, что и вы, и ваша милость, тоже влюблены, раз вы принадлежите к рыцарскому ордену. Если вы, сеньор, не гордитесь тем, что вы столь же скрытны, как Дон Галаор, убедительнейше прошу вас от моего имени и от всех здесь присутствующих сообщить нам звание, родину и имя вашей дамы, и описать нам ее красоту, так как она, несомненно, сочтет за счастье, чтобы весь мир знал, что ее любит, и ей служит такой доблестный рыцарь, каким вы, милость ваша, кажетесь. Тут Дон Кихот глубоко вздохнул и сказал: «Не берусь утверждать, желает ли или нет моя очаровательная неприятельница, чтобы весь мир знал, что я ей служу. Могу лишь в ответ на столь вежливо обращенную ко мне просьбу сказать, что имя ее — Дульсинея, родина — местечко в Ла-Манче, Табосо, звание — по меньшей мере принцесса, так как она моя повелительница и королева». Красота ее сверхчеловеческая, потому что в ней осуществлены все невозможные и фантастические признаки красоты, которые поэты приписывают своим дамам, так как волосы ее — золото, лоб — елисейские поля, брови — небесные радуги, глаза — солнечные светила, щеки — розы, губы — кораллы, зубы — жемчуг, шея — алебастр, грудь — мрамор, руки — слоновая кость, белизна ее кожи — снег. Остальные прелести, которые целомудрие скрывает от человеческих взоров, таковы, как я думаю и понимаю, что из сдержанности не следует их ни к чему приравнивать, а только молча восхищаться ими.